Глава 5. 9 месяцев в году инспектор Крэмер из убойного отдела, широкоплечий, сидящий здоровяк, смотрится вполне прилично, но летом его лицо обретает из-за жары несколько вульгарный красный оттенок. Поскольку инспектора это сильно огорчает, иметь дело с Крэмером в августе сложнее, чем, например, в январе. Если однажды обстоятельства сложатся так, что мне придется совершить убийство, я от души надеюсь, что это случится зимой. Во вторник, около полудня, Крэмер сидел у нас в кабинете в красном кожаном кресле и не слишком добродушно взирал на Вульфа. Инспектор не смог прибыть к 11 часам, в это время Вульф как раз спускается из оранжереи с орхидеями, поскольку задержался на другой встрече. Хозяин кабинета и сам не лучился радушием, поэтому я с интересом ждал, когда начнется водевиль. К тому же мне было любопытно взглянуть, каким образом Вульфу удастся втереть Крэмеру очки и вовлечь его в расследование убийства, не дав инспектору понять, что таковое вообще было совершено. В конце концов, гость наш был далеко не глуп. «Я заскочил к вам по дороге в центр», — пробурчал Крэмер, — «и время уже поджимает». Держу пари, это была наглая ложь. Крэмер попросту не желал признаться, что инспектор полиции по первому же зову примчался к частному детективу, пусть даже и к такому, как Ниро Вульф. «Небось, хотите разузнать насчет дела Диккенсона?» — бурчал себе под нос Крэмер. «Ну и кто же вас нанял?» Вульф покачал головой. «Никто, слава небесам! Я хотел поговорить насчет убийства Альберта Майона». Я изумленно вытаращился на него. Это было выше моего понимания. Разве можно начинать вот так, с места, в карьер? А как же обещание, которое Вульф дал клиентам? «Убийство Майона?» Без интереса переспросил Крэмер. «Такого дела у меня в производстве нет». «Скоро будет. Альберто Майон, знаменитый оперный певец, скончался 4 месяца тому назад, 19 апреля, в собственной студии на Ист-Энд-Авеню. Был застрелен из револьвера». «А, этот?» — кивнул Крэмер. — Как же помню. Но вы малость перепутали. Это было самоубийство. — Нет, это было убийство с отягчающими обстоятельствами. Крэмер трижды тяжело вздохнул, молча уставившись на собеседника. Потом без всякой спешки достал из кармана сигару, осмотрел ее и сунул в рот. Помедлив, снова взял ее в руки. «Я подметил одну любопытную закономерность», — сказал он. «Как только зайду к вам, обязательно заработаю головную боль. Еще ни разу не было осечки. Кто говорит, что это было убийство?» «Я сам пришел к такому выводу». «Ну, тогда сомнений быть не может». Сарказм Крэмера обычно был немного тяжеловат. «Надеюсь, у вас есть какие-то улики?» «Никаких». «Прекрасно! Улики в работе следователя только помеха!» Крэмер снова сунул сигару в рот и, не выдержав, взорвался. «А с каких это пор вы начали выражаться столь лаконично? Продолжайте, черт вас побери! Расскажите еще что-нибудь! Аргументируйте свое заявление!» «Ну что же?» Вульф призадумался. «Это будет не так-то просто. Полагаю, вы вряд ли знакомы со всеми деталями, поскольку прошло уже немало времени. Да и убийство это было квалифицировано как суицид». «Я очень неплохо все помню. Как вы сами сказали, этот тип был знаменитостью. Начинайте уже!» Вульф откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Прервите меня, если возникнет надобность. Прошлым вечером я провел беседу с 6 свидетелями». Он назвал их поименно и кратко охарактеризовал каждого. 5 из них присутствовали на переговорах, которые проходили в студии Майена и завершились за 2 часа до того, как он был найден мертвым. 6-й свидетель, мисс Джеймс, стучалась в дверь студии в 16:45, но так и не достучалась. По той причине надо полагать, что Майен был уже мертв. Мой вывод об убийстве основан на свидетельских показаниях, которые я выслушал. Я не стану пересказывать их вам по 3 причинам. Во-первых, это займет слишком много времени. Во-вторых, здесь важны интонации и другие тонкости. И, наконец, вы и сами все это уже слышали. «Вчера меня здесь не было», — сухо заметил Крэмер. «Вас лично не было. В данном случае под словом «вы» я подразумевал полицию. Все показания свидетелей, их опросили по горячим следам, запротоколированы и подшиты к делу. И вчера все 6 рассказали мне абсолютно то же самое. В случае необходимости вы можете легко поднять протоколы. Скажите, инспектор, вы помните, чтобы я хоть раз брал свои слова назад?» «Нет, но порой мне хотелось самому затолкать их вам обратно в глотку». «Однако вам это никогда не удавалось. Вот еще 3 слова, от которых я ни за что не откажусь. Майен был убит. Сейчас я не стану рассказывать вам, как пришел к такому выводу. Повторяю, вся необходимая информация есть в материалах дела». Крэмер сдерживался из последних сил. «Я не стану перечитывать материалы», — заявил он. «По одной простой причине. Так, небольшая деталь. Способ, каким было совершено, это, как вы утверждаете, убийство. Вы хотите сказать, что Майен выстрелил в себя, когда кто-то намеренно довел его до ручки?» «Нет. Стрелял убийца». «Ох, и ловкий же он, как видно, парень. Не так-то просто заставить человека разжать зубы и вставить ему в рот дуло пистолета, так, чтобы он тебя при этом не укусил. Кстати, вас не затруднит назвать имя этого фокусника?» Вульф помотал головой. «Так далеко я пока не зашел, но меня беспокоит не ваше возражение. Их можно легко опровергнуть. Однако есть кое-что другое». Подавшись вперед, он доверительным тоном заговорил. «Послушайте, мистер Крэмер, мне вполне по силам в одиночку раскрыть это преступление, снабдить полицию уликами, припроводить к вам убийцу, а потом, откланившись, покинуть сцену. Но, во-первых, я не имею желания выставлять вас простаком, поскольку это далеко от истины. А во-вторых, мне нужна ваша помощь. Прямо сейчас я не могу представить доказательства того, что Майон был убит. Я могу только заверить вас, что это действительно так, и повторить, что эти свои слова мне никогда не придется брать обратно. Ну что, неужели вы совсем не заинтересовались? Неужели все мои усилия были напрасны?» Крэмер прекратил жевать сигару. Он вечно их жевал вместо того, чтобы закурить. «Ну, разумеется, не напрасны», — угрюмо сказал в ответ инспектор. «Я заинтересован, черт возьми! Еще одна первоклассная головная боль! И я польщен, мистер Вульф, что вы обратились ко мне за помощью! Что конкретно от меня требуется?» «Мне нужно, чтобы вы арестовали двух человек как ключевых свидетелей по делу об убийстве, допросили их и отпустили под залог». «Отчего же только двух? Может, арестуем всех шестерых?» Я уже упоминал, что с сарказмом у инспектора были большие проблемы. «Но», — продолжал Вульф, не слыша его, — «тут необходимо соблюсти определенные условия. Эти двое не должны заподозрить, что я имею отношение к их аресту. Им вообще ни к чему знать, что мы с вами встречались и разговаривали. Аресты следует произвести сегодня, ближе к концу дня, или даже лучше вечером, чтобы они провели за решеткой ночь. Да и завтра утром их отпустят, лишь после того, как будет внесен залог. Сумма залога должна быть не слишком большой. В данном случае важно другое. Допросы должны быть довольно долгими и пристрастными, не для галочки. И если арестованным не удастся выспаться ночью, будет даже лучше. Разумеется, подобные вещи происходят у вас сплошь и рядом». «О да, только этим и занимаемся», — произнес Крэмер прежним тоном. «Но представьте, когда мы обращаемся к прокурору за ордером на арест, нас просят предъявить что-то весомое. При всем уважении к вам я никак не могу вписать в бланк, что это делается в качестве услуги Нира Вульфу». «Для этих двоих найдется замечательный повод. Показания обоих крайне важны для следствия. Важнее не бывает». «Вы еще не назвали имен. Что за люди?» «Мужчина и женщина, обнаружившие тело. Мистер Фредерик Уэплер, музыкальный критик, и миссис Майон, вдова убитого». На этот раз я с трудом сдержался, чтобы изумленно не вытаращить глаза. Такое в моей практике случилось впервые. Время от времени мне приходилось видеть, как далеко, и порой опасно далеко, заходит Вульф, чтобы уберечь клиента от ареста. Подобный поворот событий он воспринимает как нестерпимое личное оскорбление, и вдруг на тебе. Он практически сам попросил представителя закона упечь Фреда и Пегги за решетку. А я, между прочим, только вчера отнес в банк их чек на $5000. «Вот как», — сказал Крэмер. «Значит, речь идет об этой парочке?» «Да, сэр», — с готовностью подтвердил Вульф. «Как вы уже знаете или узнаете, просмотрев папки с материалами дела, этих двоих о многом стоило бы спросить. Мистер Уэплер присутствовал в тот день на обеде вместе с остальными, а когда все разошлись, он остался с миссис Майен. О чем они говорили? Чем они занимались в тот день? Где находились? Зачем мистер Уэплер вернулся в квартиру Майенов в 19:00? Почему они поднялись в студию вдвоем с миссис Майен? И почему, обнаружив тело, мистер Уэплер решил спуститься и получить список посетителей у швейцара и лифтера, прежде чем уведомить полицию? Крайне странное решение. Имел ли Майен обыкновение спать днем? Может, он обычно спал, приоткрыв рот?» «Премного благодарен», — без особой признательности процедил Крэмер. «Просто поразительно, как легко вам удается выдумывать вопросы для свидетелей. Но даже если Майен любил вздремнуть с открытым ртом, сомнительно, чтобы он делал это стоя. Насколько я помню, пуля, пробив ему голову, застряла в потолке. И еще одно!» Крэмер упер ладони в подлокотники кресла, и сигара в его зубах опустилась. Я подумал, что, наверное, приблизительно под таким же углом в рот Майену вставили дуло пистолета. «Может, скажете, к Кто все-таки вас нанял?» «Нет», — с сожалением ответил Вульф. «Открыть вам имя клиента я пока не готов». «Так я и знал. По сути, вы не сообщили мне, черт побери, ни одной конкретной детали. У вас нет ровным счетом никаких улик. А если есть, вы ловко скрываете их и не торопитесь поделиться. Вы пришли к некоему выводу, который вас устроил и который поможет клиенту, чье имя вы отказываетесь назвать. Теперь вы хотите, чтобы я проверил эту вашу версию, арестовав двух добропорядочных граждан и сунув их в жернова правосудия. Мне и прежде приходилось встречаться с беспардонной наглостью, но на этот раз вы превзошли самого себя. Ну и ну!» «Я уже сказал, что мне не придется брать свои слова назад. Да и вы в результате только выиграете. Да, я готов съесть свою шляпу». «Да стоит посулить вам денег, и вы слопаете одну из своих орхидей!» И вот тут пошла потеха. Я много раз наслаждался, слушая затяжные перепалки этой парочки, но никогда еще страсти не накалялись так сильно. В 12:40 Крэмер вскочил на ноги, чтобы немедленно выбежать вон. В 12:45 он снова сидел в красном кожаном кресле, потрясая кулаком и огрызаясь. В 12:48 Вульф возлежал в собственном кресле с закрытыми глазами и делал вид, что внезапно оглох. В 12:52 он с гневным ревом колотил по столу обеими руками. В 13:10 все было кончено. Крэмер признал свое поражение и ушел. Он поставил единственное условие. Сначала он пролистает материалы дела и поговорит с сослуживцами. Но это было неважно, поскольку аресты все равно следовало отсрочить до того момента, как судьи разойдутся по домам. Инспектор согласился, что арестантам лучше не знать, что Вульф приложил к этому руку, так что, пожалуй, формально можно считать, что полицейский пошел на уступки, хотя на самом деле он скорее банально прислушался к доводам здравого смысла. Крэмер мог сколько угодно игнорировать три слова, которые Вульф ни при каком раскладе не собирался брать обратно. Уж кто-кто, а я знал, насколько серьезно это его заявление. Но в глубине души понимал, что следует еще раз внимательно изучить обстоятельства смерти Майена. И допросить в данном случае пару, обнаружившую тело, было не лишним. По существу, единственное, что беспокоило Крэмера, это категорический отказ Вульфа назвать имя своего клиента. Следуя за Вульфом в столовую на ланч, я заметил, обращаясь к его мощной спине. Ранее в городе и предместьях насчитывалось 809 человек, мечтающих отравить вас. Теперь добавится еще двое, итого 811. Не обманывайте себя, рано или поздно они обо всем узнают. «Конечно, узнают», — согласился Вульф, отодвигая от стола свой стул. «Но будет уже поздно». Насколько мы могли судить, за весь остаток того дня ничего существенного больше не произошло.